Эпоха опустошителя. Том и. Глава 1. Смерть, погибель несущего. Терра. Ярвирская империя. Территория подчиненного государства Тарция. 2055 год по календарю Ярвира. Город мертвых. Археологический центр. Дрянь. Дрянь. Дрянь. Да уж замечательное прощание с синдикатом. Чтоб меня бесы драли ночи напролет. С огоньком, сотнями трупов и реками крови. Сраный город мертвых. Сраные устранители. Сраный глава со своим гребаным артефактом. Надеюсь, этот ублюдок будет подыхать в муках. Тяжелое дыхание громким набатом гремело в голове. Кровь шумела в ушах, а я продолжал бежать, что есть мочи. Минуя один этаж за другим, складывалось впечатление, что лестница бесконечна. Наверху ждет только смерть, но иного выхода сейчас нет. Если уходить, то лучше по-своему. Тебе не скрыться, пустой. Раздался веселый голос Эльзы, откуда-то снизу. Катись к бесам, тварь стервозная. Будь моя воля, всех бы прикончил, но не могу. Говорил Битал, что это дерьмом пахнет, а я не слушал. Дурак, а как все начиналось? Идеально, назло всем завистливым ублюдкам. Проник, усыпил охрану, нашел профессора, забрал информацию и артефакт. Оставалось только унести ноги и свалить в закат, но похоже спокойной старости и пенсии у таких как я не бывает. Пуля в лоб и безымянная могила. Вот тебе последнее дело и вся благодарность. Жалею ли я? Нисколько. Я давно обязан был сдохнуть и выживал только чудом. Однако, по-видимому, сегодня чудо закончится. За все грехи последует расплата. Человек 50 или 60, не меньше, пробормотал я сквозь зубы, быстро прикидывая количество врагов и восхваляя собственное эго. Сукины дети, совсем ополоумели. А говорят, что я сумасшедший. Вот же стерва чокнутая. Даже подсчитать не могу, скольких они прикончили, чтобы добраться до меня. Вся охрана, большая часть археологов и вишенкой на торте станет. Пустой. Вот только на душе сейчас не было ни грусти, ни тоски, от осознания всей ситуации хотелось только смеяться. Громко и заливисто. Ха-ха-ха. Попался. Попался как мальчишка. Ха-ха. Кретин. Ха-ха. Принеси артефакты и информацию. Ха-ха-ха. Будешь наслаждаться свободой. Ха-ха. Это твое последнее задание. Ха-ха. Во время смеха я не заметил, как переместился на последний этаж исследовательского центра. На крышу лезть бесполезно. Смерть. В окна аналогично. Смерть. Снаружи их слишком много. Остается принять бой в тесном пространстве. Для меня идеальнее места и быть не может, а значит, пришлось затормозить, и выбив ногой на всей скорости ближайшую дверь, я вломился в первую попавшуюся комнату. Мысли присутствовали разные, но умирать как собаке не хотелось. Просто желал уйти красиво и с достоинством. Конец, да, усмехнулся весело я, оглядываясь по сторонам, попутно с этим примечая узкий холл, который выводил из комнаты. Видимо, тут все и закончится. Приплыли. Всем покинуть судно. От перенапряжения я попросту привалился у стены и стал ждать свору гончих собак, попутно с этим собирая силы воедино и готовясь обратиться к запретным резервам для финальной схватки. В руках сейчас находилось только три вещи. Файл профессора археологии, странный артефакт, который так жаждал глава синдиката, и пистолет с тремя транквилизаторами. Не густо, оценил я, откидываясь на стену и с интересом оглядывая реликвию. Ожидал увидеть нечто занятное и интригующее, но глазам предстал какой-то хлам. Это не тянуло даже на музейный экспонат. Барахло. Прямо сейчас я держал в руках оружие. Точнее то, что от него осталось. Всего-навсего обломок эфеса фалькаты с 10-сантиметровым осколком проржавевшего клинка. Обычная груда металлолома. Тело вдруг застыло, а затылок засаднил от пульсирующей мигрени. Название этому состоянию образовалось само. Порой организм протестовал против воли хозяина и под напором накатывающей резкой боли заставлял незамедлительно действовать во время опасности. Очередная странность сознания наряду с неконтролируемыми эмоциями, которая преследовала с рождения. За 13 лет в синдикате он спасал мою шкуру множество раз. Протест пробудился так же внезапно, как и всегда. А такое означало только одно – подступающая опасность. Явились-таки, Ирзу распутницу мне в жены. Да вы издеваетесь, раздосадованно обронил я, живо вскакивая на ноги и оборачиваясь в сторону крошечного окна. Они конченые, даже такое сюда притащили, еще бы миномет захватили. Пронзительный треск бьющегося стекла и звук трех ударяющихся о пол снарядов ни с чем не спутать, но могу поклясться жизнью, что перед этим слух уловил несколько глухих выстрелов из ручного гранатомета. Инстинкты обострились до максимального значения, а все мышцы сжались до возможного предела. Артефакт последовал за пояс, руки действовали со скоростью ветра и вцепились в край деревянного стола, словно в спасательный круг. А далее прозвучал взрыв. Невозможно передать словами, что чувствует человек, когда в нескольких метрах от него детонируют гранаты. Дребезжащий звон в ушах и головокружение являлись меньшими из зол, но следом пришла нестерпимая боль по всему телу. Множественные осколки повредили руки с ногами, засели в районе груди, живота и позвоночника, а от комнаты исследователей остались только воспоминания. Багровая жижа застлала лицо и глаза, крови подо мной становилось все больше. Впрочем, как ни странно, даже после такого урона организм все еще подчинялся владельцу. Тут следовало помянуть свое наследие, о котором всегда твердил Битал, но легче от этого не стало. Будучи частично контуженным, протест вновь ощутил чужеродное приближение. Раздались залпы и в комнату влетели гранаты, которые начали распылять дым и нервно-паралитический газ, а затем остатки дверей выбили в бесцеремонной манере. Троица силуэтов. Правая ладонь на отработанных рефлексах выхватила пистолет и трижды нажала на спусковой крючок. Продвинуться дальше, чем на метр вглубь комнаты, те не смогли и повалились на пол. Левая же рука потянулась к груди металлолома за поясом. «Всем стоять!» — раздался знакомый рев. «Не рискуйте понапрасну, он жив, дайте газу подействовать. Не изменяешь себе, пустой, никого не убил, да?» — рассмеялась заливисто устранительница, крича через стену. «Снова транквилизаторы, все такой же монстр и лицемер, за тобой вечно приходилось подчищать. Коли так, может, задницу мне подотрешь?» — негромко спросил я, начиная медленно перекатываться к дверному проему для последней схватки. Ответа не последовало. Из-за стены раздался тихий женский смех, и там, где я находился ранее, угодило несколько автоматных очередей. «Убило!» — крякнул сиплый я с наигранным смехом, продолжая тащиться по немеченному пути, а в душе стало нарастать доселе невиданное веселье. Скольких головорезов с собой притащила, зачем глава устранителей явилась на задание? За моей головой больно много чести. Это ты мне так мстишь из-за того, что я отказался с тобой спать. Грудь и фигурка у тебя ничего, но язык змеи и сердце скорпиона не спрячешь за силиконовыми сиськами. Я лучше со свиньей в хлеву возлягу, чем с тобой, напыщенный сучиныш. Я здесь не из-за своих бабских утех, но я не против даже сейчас с тобой переспать. Расхохоталась Эльза, а оживление за стенами номера все продолжало нарастать. У меня приказ. Влад Верейский, знаменитый пустой, гордость синдиката, лицемерная овечка под личиной дикого зверя, любое дело ему по плечу. Кстати, ты единственный в империи, кто преодолел программу беспризорников. Из таких должны были сделать первоклассных устранителей, но каким-то образом один сопляк умудрился дойти до конца, никого не прикончив. Остальные сироты уже гниют в земле, а ты целеханик, гордись. Правда, от тебя хотели давно избавиться, ты слишком принципиальный и несгибаемый. Слава, влияние и деньги следовали за тобой по пятам, но ты от всего отказался. Кроме эмоций у Влада Верейского ничего нет, ты пуст, тебе поэтому и дали такое прозвище, но даже его ты терпеть не можешь из-за своего характера. Ты предал синдикат, пора расплачиваться. Сильный пожирает слабого, раздался громче до нельзя довольный голос Эльзы. Сейчас ты слаб. Тем не менее, вместо вразумительного ответа я нервно рассмеялся. Рассмеялся из-за наплыва дурманящих чувств, а эмоциональный клин, который я держал под контролем долгие 13 лет, начал давать трещину, отчего внутри стала расти яростная чужеродная сила. Ха-ха-ха-ха, да, так и сделаю, словно безумный хохотал я. Ха-ха-ха, как ты там сказала, ха-ха, слабый пожирает сильного, да, ха-ха-ха. «Да будет так, я последую твоим словам, падальщица». «Ха-ха». Глава устранителей что-то ощутила в моем тоне и стремглав перешла на яростный вопль. «Убить пустого». Из-за действия газа взгляд размылся, раскуроченная грудь стала заметно тяжелее, но резкий рывок вперед совпал с моментом, когда эмоциональный клин дал очередную трещину. Тот самый треск эмоций смешался с воплем Эльзы и грохотом проломленной стены исследовательского центра. Наружу повалил густой дым, невольно скрыв мое тело. Казнесущие, Ервер, не зря я заговаривал зубы этой суке. Убить. Раненым зверем вопила женщина, переместившись в дальний конец коридора. Прикончить его, трусливая стерва. Три или четыре десятка элитных убийц столпились в длинном холле, что и стало главной ошибкой. На миг те замешкались, а моим спасением являлось нарастающее обилие дыма. Скорость, сила, ловкость, выносливость и восприятие. Стоит на мгновение ослабить бдительность или потерять контроль над важными эмоциями, как атрибуты начинали возрастать. Не знаю, с чем это связано, но такова закономерность организма. Весь мир окрасился багровым цветом, но в густом дыму я прекрасно ощущал противников. Отдавшись во власть животных инстинктов, тело стремительными темпами принялось расходовать остатки доступных ресурсов. Тяжелое дыхание и болезненные вопли устранителей, хруст сломанных костей, треск разрываемых сухожилий и незатихающий свист пуль. Вишенкой на торте являлся звон артефакта, который с невероятной скоростью рассекал воздух и выводил из строя попавшихся на пути врагов. На удивление ржавый хлам отменно держал удар и не подводил. Изуродованный клинок не резал и не колол, из-за своего состояния он разрывал плоть, но чаще ломал и дробил кости. Одно померещилось странным во время кровопролития. Пальцы рук на эфесе отказывались разжиматься, а всю ладонь сковал яростный холод. Главная же проблема заключалась в ином. До сих пор не получалось убить. Почему? Почему? Почему кто меня проклял? Не мог прикончить даже подобную мерзость. В такой миг я презирал Битала за учение. Я оказался до тошноты противен сам себе. Самый безмозглый и затравленный трус начнет убивать и рвать глотки врагам, защищая жизнь. Но я не мог. Не выходило. Будто на душе повис невидимый запрет. Вместо горла и глаз, рука отводила артефакт в плечо или ребра. Один устранитель за другим отключались от сокрушительных ударов, переломанных костей и болевого шока. Да грохните вы его. Прикончите. Переходя на ультразвук, надрывалась стерва. Запах крови, квинтэссенция боли и агония всей падали дурманила разум словно наркотик. Хотелось получить еще больше, но всему есть предел. Организм замедлился, остановился и обессиленно зашатался. К прежним ранениям прибавилось с пяток пулевых отметин в жизненно важные органы, а сил для сражения более не осталось. Изувеченное и залитое кровью тело исчерпало себя. Чтобы не упасть на заваленный стонущими телами пол, пришлось опереться лезвием артефакта на проломленную стену и медленно сползти вниз. Ха-ха-ха! Заливисто расхохоталась стерва, медленно шагая по холлу мне навстречу и любуясь моим жалким состоянием. Здорово ты всех напугал. Однако, даже ты не бессмертен и ныне валяешься передо мной в дерьме и крови. Ха-ха-ха! Позор! Какой же позор! Ты подойди поближе! Прохрипел с досадой я, пытаясь разлепить глаза, но из-за крови и жуткого истощения не удалось это сделать, а полумертвое тело почти не функционировало. Я покажу тебе дерьмо и кровь. Само собой, бахвальство. Сейчас, сука, выстрелит и можно спать спокойно. Ни семьи, ни друзей, ни нормальной жизни, а лишь вечная борьба с эмоциями и проклятой кровью, что досталось мне по наследству от сраных родителей, которых я даже не знаю, чтоб они в канаве сдохли. От бессилия и тлеющей злобы, я крепче сжал в руке единственное оружие. На миг почудилось, что кусок артефакта стал теплеть, но, похоже, попросту наваждение. Виноват ли я, что все так обернулось? Виноват. Доживая последние вдохи, я не заметил, как перед глазами промелькнула моя величайшая и кровавая ошибка в жизни. Все осознанное время в детском доме я только выживал. Драки, подставы, подлянки, эксплуатация. В приюте правил сильнейший. Среди детворы сформировалась иерархия. Такое стало происходить лет с пяти. Избиения и потасовки до крови и сломанных ребер. Дашь слабину и сразу сожрут. Руководство на многое закрывало глаза и промышляло черными делишками. Кому нужны беспризорники и сироты, когда есть свои отпрыски? В том и дело, что никому не стоит говорить, что управление дома поголовно являлись мразями, а дети не слепые и схватывают на лету повадки взрослых. Отцовской и материнской любви я не познал. Понятия не имел, кто мои родители, меня просто нашли на пороге детского дома. Я с рождения являлся одиночкой-общепенцем, белая ворона. Тем не менее, даже в таких условиях я смог найти для себя двух друзей. Насмешка судьбы или же нет, но одним из них стал обычный дворник по имени Битал. Он частенько помогал разогнать детвору вокруг, когда они пытались одолеть меня толпой. Вторым другом, точнее подругой, оказалась жертва таких же избиений. На тот момент мне исполнилось 10 лет, а Альяне 9. Так вышло, что я ненарочно влез в их разборки и защитил ее. С тех пор она всюду таскалась за мной. А несколько недель спустя случилось то, что навсегда изменило мою жизнь. Ту ночь я помню отчетливо. Пасмурный, промозглый, слегка снежный и невероятно кровавый день. День ошибки. Именно тогда я видел подругу в последний раз. Сейчас я понимаю, что она пыталась что-то донести до меня тогда, что-то очень важное. Это читалось в ее изумрудных глазах, но дети рассуждают иначе. Вот и я по наивности расценил посыл приставучей девчонки по-своему. Ну а поздней ночью весь детский дом поднялся на уши из-за нарастающего массового девичьего крика. Виной переполоха оказалась смерть. Ужасная смерть маленькой девочки по имени Альяна. Каждую ночь перед глазами я вижу залитое кровью, распластавшееся и изломанное детское тельце. До самого конца я не мог поверить в увиденное. Затравленная и загнанная в угол малышка покончила с собой, спрыгнув с 10-го этажа. Лишь позже я узнал правду такого поступка. Вот только не все дети в ту ночь кричали и плакали. Были и те, кто смеялся и насмехался над смертью безобидной крошки. Тогда-то 10-летний малец не совладал с эмоциями. Тогда впервые проклятая кровь возобладала над разумом. Нечто чужеродное и неизвестное поглотило душу без остатка, а дарованная с рождения мощь обернулись против хозяина. Пришел я в себя на заснеженной детской площадке, стоя над тремя изуродованными телами, а под перепуганный вой сирот напрочь бледный старик-дворник всеми силами пытался оттащить меня от троицы мертвых 16-летних ублюдков, которых я забил до смерти голыми руками в состоянии неистовства. Тех самых ублюдков, которые насмехались над смертью маленькой невинной крохи. Вместо одной смерти в ту ночь произошло сразу 4, но оплакивал я только одну. Законы Ервирской империи суровы. Суровы для всех. За убийство полагается жестокая кара, а за 3, как минимум пожизненная каторга либо смертная казнь. Ребенок не был исключением. Тем не менее, ни кара, ни пожизненная каторга, ни смертная казнь не явили себя. Вместо этого пару часов спустя на пороге приюта замаячил силуэт Власова собственной персоной, а через 10 минут я заключил сделку с дьяволом на долгие 13 лет, на что не пойдешь ради спасения жизни. «Давай же, Эльза, вперед!» – просипел я затихающим голосом, а по подбородку и груди заструились обильные сгустки крови. «Ты давно хотела, выслужись перед тем скотом, но знай одно, я ненавижу его, ненавижу тебя, ненавижу синдикат, ненавижу то, чем занимался. Я ненавижу все вокруг. Я ненавижу даже самого себя. Уже не имется сдохнуть». Пуще прежнего расхохоталась убийца, а каждый ее шаг отсчитывал секунды до смерти. «Собаки, собачья смерть», откашливаясь собственной плотью, обнажил я зубы в окровавленной усмешке. «Надеюсь, я смогу увидеть своего папашу и мамашу, если они не подохли. Может, на том свете получится отчехвостить их? Давай, мне не терпится попасть на тот свет». Совсем тихо прошелестел я, погружаясь во тьму. «Встречусь с подругой. Попрошу прощения. Надеюсь, она выслушает меня. Я перед ней виноват. Очень виноват. Скоро увидимся, Альяна». Но ни через секунду, ни через 2 и даже ни через 3 выстрела не последовало. Внезапно пришло осознание, что тошнотворный запах крови и дыма сменился едкой вонью горелой плоти. Шаги Эльзы остановились, а затем, сделав невероятное усилие и разлепив веки, я шокированно застыл. Однако шокированно застыл не только я, но и убийцы. «Это что такое?» – неверяще прошептала стерва, медленно ретируясь и наблюдая за непонятным явлением. «Всем назад, живо!» Он решил сжечь себя. «Что за?» Неизвестное густое черное пламя полностью поглотило левую руку с реликвией, и, перекинувшись на тело, стало распаляться сильнее. Иссиня-темный огонь заплясал по стенам и заполонил половину холла. Неукротимая стихия пожирала все, до чего могла добраться. Сознание накрыло ни с чем не сравнимая огненная пытка. Я чувствовал умопомрачительную боль от пламени, вдыхал запах собственной паленой плоти. На глазах кожа слоями опадала вниз обычным пеплом. Волна агонии казалась бесконечной. Хотелось вопить, но огонь попал даже в глотку, а перед падением во тьму изо рта вырвался затихающий полубезумный хохочущий хрип. «Ха-ха, жаль, ха-ха, жаль, что не на своих, ха-ха, условиях». Не знаю, сколько я пробыл в темноте, но отчетливо ощущал невыносимую боль, которая сопровождала на всем протяжении пребывания во мраке. Агония, чернильная тьма и пугающая пустота. Однако стоило бесконечной пытке прерваться и отступить, как практически сразу в уши ворвался ожесточенный лязг оружия, нос уловил знакомый запах свежей крови, а чей-то бесцеремонный кровожадный рев ознаменовал о начале череды новых проблем. Уничтожить. Уничтожить всех. Глава 2. Из огня да в полымя. Не пошевельнуться, не оглянуться, не вдохнуть живительного воздуха. Получалось только беззвучно кричать. Испепеляющую боль я ощущал каждой клеточкой организма после провала в бездонную пустоту. Неизвестная сила сгустившегося сумрака сковала ужасающими путами тело, либо то, что от него осталось, а мерзкая и отвратная вонь собственной тлеющей плоти стала извечным спутником наравне с неутихающими мучениями. Складывалось впечатление, что в бесконечном мраке я провел не один десяток лет, если не столетий, но организм отчетливо твердил, что миновало всего несколько томительных мгновений. К добру это было или к худу, но из непроглядной чернильной тьмы вдруг раздался от чего-то раздраженный и отрывисто-могильный шепот. Старье, ржавый металлом, барахло, рухлядь, хлам — так меня еще никогда не называли. Из-за воздействия неизвестного голоса и постоянной агонии мысли стали путаться сильнее. Тело и язык по-прежнему отказывались подчиняться, а истощенное пыткой сознание стремительными темпами глубже погружалось в небытие. Мириада сраных бед. Что за выносливый обладатель попался? Абсурд какой-то. Придется постараться. Прежде чем я полностью потерял себя и отключился, недовольный шепот изменился на заинтересованный и слегка растерянный. Хм, странно, откуда на нем столько ограничений? Впервые такое вижу. Что за ходячая печать попалась? За 23 с лишним года случались разные пробуждения, от вполне обыденных до дерьмовых. Чаще всего из-за моей крови бывали только дерьмовые. Да и чего ожидать от закоренелого преступника, который полжизни отдал службе синдикату? В том-то и дело, что ничего, в смысле ничего хорошего. Конец у людей, подобных мне, вполне закономерен, жуткая и безвременная кончина. Но честно признаться, такого пробуждения, как сейчас, на мою судьбу не выпадало. Все в корне отличалось от уже известного. Внутри сформировалось четкое понимание, что миновало всего несколько мгновений после схватки в отеле и моей смерти. Тем не менее мозг продолжал вяло мыслить, но все сводилось к пугающей пустоте. Правда, пробуждение перечеркнуло столь пугающую пустоту. Уничтожить. Уничтожить всех. Именно воинственные крики заставили живо разлепить свинцовые веки. Первое, что удалось лицезреть, это собственные окровавленные руки и ноги. Все конечности страшно дрожали и упирались в жуткий кровавый ручей перед лицом. Вот же ха-а-а-лера. Мать вашу, это еще что? Я видывал многое. Видел смерть. Видел, как уничтожали людей скопом. Видел начало массовых вооруженных конфликтов, ведь порой приходилось лично подготавливать почву под их старт. Видел геноцид враждебных Ерверу народов. Но то, что открылось взору, выходило за любую цивилизованную грань. Бойня. В округе царствовал могильник. Десятки обезображенных трупов заполонили собой небольшое гористое ущелье. Исковерканные, изуродованные, разорванные, переломанные и рассеченные тела, а также куски человеческой плоти и конечности были разбросаны повсюду, куда ни кинь взор. Чите объя из деох, какогохе. Вместо отборной ругани из глотки вырвались нечленораздельные хрипы. Ирзу распутницу мне в жены. Что за безумная вакханалия? Яростные вопли, рев воинственных глоток и звуки битвы с нарастающей силой ударили по барабанным перепонкам, словно бой гремел у самого уха. Голова невольно дернулась в сторону звуков, и мутным взором я стал наблюдать за происходящим. Объяснение окружающей резни и могильника вокруг пришло практически сразу. Воины в отменном диковинном снаряжении ярко-синего оттенка в слаженной манере добивали горстку людей в черно-серых одеяниях. Эта горстка всем видом напоминала обычных бродяг. Качество экипировки и количество сил двух противоборствующих сторон не поддавалось сравнению. Львиная доля погибших принадлежала тем самым бродягам, среди которых я и пришел в себя. Чем больше я наблюдал за происходящим зрелищем, тем сильнее сознание одолевали противоречивые мысли. Доспехи, одежда, оружие, местность, мертвые. Все это вызывало едкий диссонанс и не клеилось с тем, что я знал и видел ранее. Мириада сраных бед. Это ни хрена не империя и точно не Тарция. Что со мной вообще случилось? Где я нахожусь, мать их? Где эта стерва со своими устранителями? Какого причиндала я еще жив? Зареререраза, твою собачью жизнь, Влад, поднимай задницу. Крови, что ли, никогда не видел. Понятия не имею, как я тут очутился, но пора валить. Унич-то, жить, ахес, ких, выра, тков, от, ступаем, нуж, но, про, рваться. Из-за бешеных воплей сознание скрутил невероятный спазм агонии, а рассудок помутился. Мозги в прямом смысле закипали. Естество отчетливо твердило, что я впервые слышу данный язык, но подсознание рваными обрывками переводило часть сказанного против воли. «Не поторопишься, умрешь». «Да что за... Аркх, Гортанный тошнотворный хрип из горла вырвался самопроизвольно. «Что за хрень со мной творится?» Клинт дал слабину и спасение пришло откуда не ждали. Нутро мгновенно оказалось под властью родной и неконтролируемой злобы и раздражения, как глаза налились кровью из-за обрушившегося наваждения, а тело, повинуясь звериным инстинктам, выпрямилось. Итог раскинувшегося перед глазами кровопролития подходил к закономерной развязке. От черно-серых бродяг осталась дюжина. Их почти оттеснили к глухому краю ущелья. На стороне цветастых преобладало как минимум 40 душ. Вступать в схватку в моей ситуации являлось несусветной глупостью. Сейчас необходимо, как можно скорее покинуть это место, привести мысли в порядок и разобраться в случившемся. Наметился кратчайший путь для отступления. Один выход из ущелья являлся свободным. Однако стоило сделать один единственный шажок в сторону, как уготованные планы накрылись бадьей с дерьмом. У судьбы вновь сформировалось собственное мнение на мой счет. Там, позади, еще один. Раздался сочащийся небывалой ненавистью рев из гущи цветастых. Из первых рядов отребья кто-то выжил. Добейте остальных, уцелевшим займусь сам. Видимо, крепкий ублюдок попался. Яростные выкрики уже не так усердно резали сознание. Впрочем, из-за прозвучавших слов и без того расшатанный эмоциональный клин, который весьма хлипко сдерживал мою неуравновешенную натуру в узде, в очередной раз начал давать слабину. Чего? Мне послышалось. Это я-то отребье, я ублюдок, кому там жить надоело? Ни один из цветастых вояк не вздумал шелохнуться, и судя по царствующей дисциплине, подобное могло значить только одно. Горлодер как минимум их командир. Сила здравомыслия перевесила вспыльчивую натуру и заставила сделать шаг прочь, но дальнейшие события слились в единую гамму, где приходилось мириться с неуклонно растущим непониманием происходящего. Протест сработал мгновенно. Даже в столь ветхом состоянии тело обратилось к оборонительным рефлексам, а зазвучавший слева знакомый слуху свист ни с чем невозможно спутать. Первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый. Каждый проделанный шаг сопровождался хаотичным уклонением от несущихся в мою сторону ножей. Причем трупы и кровавый песок изрядно мешали в передвижении. Невзирая на все тяготы боя, цепкий взгляд был направлен только на рванувшего ко мне воина, который на всем ходу неустанно продолжал посылать в мою сторону злополучный металл. Чем дольше я наблюдал за движениями незнакомца, тем серьезнее становилась физиономия. Навстречу мчался высокоуровневый боец. Скорость, выносливость, сила, ловкость. У цветастого всего имелось в достатке. Странные кожано-латные доспехи, что полностью покрывали тело, и закрытый шлем совсем не стесняли маневров. Сотню метров он преодолел за пяток секунд, находясь в полном боевом облачении и во всеоружии. К тому же неизвестный всячески продолжал разбрасываться кинжалами. И делал это достаточно метко и выверенно. Краткий анализ выдался неутешительным. О бегстве можно забыть. Уйти спокойно он не даст. Помимо же данного хмыря есть еще неполный отряд за его спиной. Мириада сраных бед. Что за дерьмовый день? Надо же! Рассмеялся возбужденно он, с явным удивлением наблюдая за тем, как смертоносная сталь промелькнула в сантиметрах от моего лица и груди. Верткий ахесский ублюдок, теперь понятно, как ты выжил. Наконец-то попался хоть кто-то достойный в этой дыре. За кого меня принимает этот мудозвон? Замешательство стало больше, когда себе на потеху тот откинул в сторону щит и сбросил на ходу шлем, из-под которого показалось совсем юное мальчишеское лицо с густой копной черных волос. Сопляку на вид было не больше 16 или 17 лет. Казнесущие, Ервер, только не говорите, что придется сражаться с ребенком. Проклятие. И за что? Все слова и домыслы отошли на второй план. Мелкий прыщ преобразился в скоростную комету. Во время рывка тот успел обнажить свое главное оружие, которое напоминало хапеш или же шател. Оказавшись в метре от своей цели, восходящим ударом снизу вверх попытался рассечь меня от бедра до самого плеча. Затылок засаднил знакомой болью, а активация протеста заставила действовать. Мимолетной искры хватило, чтобы понять, что сопляк всеми силами старался прикончить своего оппонента. Удар являлся выверенным, точным и отработанным. Он наносит его не впервой. Одному Ерверу известно, сколько жизней отнял мальчишка таким незатейливым способом. Раз так, то и сам сдерживаться не стану. Тело тотчас обратилось к оборонительным рефлексам и с молниеносной скоростью ускользнуло от размашистой атаки юнца. Хапеш промелькнул в смертельной близости от плеча, отчего нахмурившаяся физиономия сопляка выразила непонимание. Успешным уклонением удалось разорвать дистанцию, потому как обратное движение противника несло ничуть не меньше вреда. На несколько томительных секунд мелюзга обратился смертоносной воронкой. Чем дольше длился бой, тем быстрее распалялся цветастый. Ускользать от размашистых выпадов клинка получалось в последний миг, иначе попросту не выходило. Мальчишка не давал ни единого шанса поступить по-другому. Не знаю, куда я попал, но невзирая на его юный возраст, передо мной находился отменный воин. Возможно, гений. Дай мне уйти, и я никому не причиню вреда. Не знаю почему, но под действием эмоций слова вырвались самопроизвольно изо рта. Причем сделали они это отрывисто под рассекающий звон клинка, который сопровождались моими верткими уклонениями. Мгновение спустя я осознал, что говорю на непонятном языке, отчего горло болезненно и неприятно запершило. Заслышав мою реплику, мальчишка замедлился, а его распалившаяся во время боя гримаса выказала озадаченность. Из-за его промедления во второй раз удалось полностью разорвать дистанцию. «Архаика?» – задумчиво вопросил тот, и впервые с начала схватки внимательно оглядел меня с ног до головы. «Откуда такой плебей знает язык голубокровных? Он известен немногим. Из какого ты дома? Почему до сих пор жив?» «Архаика, это еще что за хрень?» Адреналин струился по венам запредельными порциями, сердце стучало словно после марш-броска, а шум крови в ушах сбивал со здравых мыслей. «Дай мне уйти», — повторил четко я, сдерживая эмоции из последних сил и медленно поднимая на него раскрасневшиеся глаза. «Если хочешь жить, оглянись по сторонам», — заливисто рассмеялся юнец. «Ты угрожаешь в такой ситуации, так еще и не желаешь отвечать. Использовать архаику имеет право только высшая знать», — презрительно прошипел он, словно получил от меня пощечину, попутно с этим медленно вынимая ножи из перевязи на плече. «Вижу, законы для тебя не писаны, Ахес, но раз ты находишься среди такого сброда, то значит дом тебя списал. Странно, что не убили и позволили жить, но тебе же хуже. Голубокровных я еще не убивал», — осклабился злорадно он. «Отец обрадуется, если я принесу ему голову благородного, и плевать, что ты не спадший, теперь просто сдохни». Первыми в ход пошли метательные ножи, а следом рванул в сторону их хозяин. Нас разделяло около 5 метров. Пройдет не больше секунды, и парень вновь обратится вихрем. «Но, да, в случае со мной, всегда есть то самое но». Слова сопляка стали последней каплей. «У тебя имелся шанс, недоносок», — холодно прошелестел я, отдаваясь во власть негативных чувств и ослабляя влияние над ними. «Отныне ты его утратил. Пустое бахвальство», — задорно рассмеялся мальчишка, поддавшись боевому куражу. «Отдай мне свою голову». Зачастую эмоции являлись моей величайшей слабостью и проклятием, но порой оборачивались благословением. Чем сильнее я ослаблял эмоциональный клин, тем быстрее росли физические возможности. А из-за навалившегося напряжения и непонимания происходящего тот самый клин еле сдерживал пылающее в душе буйное пламя десятка различных чувств, что я испытывал в данный миг. Впадая в состояние неистовства, я зачастую плохо себя контролировал. Любые чувства обнажают во мне инстинкты. Однажды я поддался злобе и горечи. За тот поступок расплачивался 13 сраных лет перед синдикатом. Эмоциональный клин я тренировал, чтобы держать себя в узде, сдерживать собственные силы, сдерживать проклятую кровь. Стыдно признаться, но чаще всего я сражался в треть или в полсилы. «Прости, Битал, но сейчас сдерживаться не стану. Умри, плебей», — рявкнул яростно юнец, начиная наращивать скорость. Парнишка отстал всего на пару метров от своих кинжалов. Смертельная сталь замаячила перед лицо, но все его потуги более не имели никакого смысла. В голосе вдруг зазвучали нотки взбешенного зверя, на лице образовалась гримаса одержимости, и тело мгновенно подчинилось негативным эмоциям. «Ты сам напросился, щенок», — еле слышно прошипел я, безумно осклабившись, попутно уклоняясь от первого ножа и рукой на лету перехватывая второй. «Теперь пусть все идет своим чередом». Возможно, в один из моментов юнец что-то осознал, но стало поздно. Свой движущий импульс он погасить не мог и наблюдал за мной с широко раскрытыми глазами. Тело под контролем неистовства моментально сблизилось с худощавым противником, параллельно ускользнув от рубящего удара хапеша и оказавшись правее от сопляка, приступила к действию. «Ты зря снял свой шлем, недоносок», — выдохнул полубезумно я. 5 атак, щенка хватило именно настолько. Голова, рука, нога, туловище, горло. Из защитной стойки нога нанесла сокрушительный удар по виску, отчего парень невольно застонал и начал заваливаться вперед. Далее раздался громкий треск и под напором все той же ноги, рука оппонента в районе кисти практически сразу сломалась, обнажив сломанную локтевую кость, и выронив свое оружие, тот впервые утробно завыл от безумной боли. Не спасли цветастого даже доспехи и наручи. Следом пострадало колено, когда подобно локтю и под хриплый вопль сопляка, оно оказалось в аналогичном сломанном положении, а алая субстанция хлынула наружу обильным потоком. Каждое движение сопровождалось хрустом костей и неутихающими, почти захлебывающимися воплями паренька, но раздражение и гнев сейчас невозможно было разжалобить. Ни милосердия, ни жалости, ни пощады. В таком состоянии я мог сеять только страдания и муки. Следом нож проник в сочленение брони и добрался до податливой человеческой плоти. Удалось даже услышать, как нож нещадно царапает его ребра и потроха, а когда он уже находился на коленях, окровавленная сталь коснулась хрипящего горла. «Просил ведь отпустить меня», — прорычал разъяренно ему в лицо, ударом колена по затылку плотно прижимая его тушу к земле. «Но ты не слушал. Теперь заплатишь своей дрянной душонкой. Но для начала отрежу тебе язык». Я представил, как один взмах и мелюзга заливает себя и меня обжигающей кровью. Пальцы подались довершить начатое и сжались сильнее, медленно придавливая кромку лезвия к глотке. «Неужели получится убить?» «Нет, Пхял!» — раздался рассерженный и слаженный рев откуда-то сбоку. «Не смей его убивать, подлая тварь!» Сознание из-за враждебного крика невольно прояснилось. Именно это и помогло мгновенно загнать эмоциональный клин обратно, а самообладание частично возвратилось к хозяину. В это время схватка двух противоборствующих сторон оказалась прервана болезненным ревом юнца, а бой с сопляком привлек внимание обеих сторон. Сразу три десятка воинов отделились от общей толпы цветастых и со всевозможной скоростью устремились на спасение своему командиру. «Всем стоять!» — рявкнул свирепый я, отчего голос гулким эхом разнесся по ущелью, параллельно с этим хватая сопляка за волосы и приподнимая худощавое окровавленное туловище на всеобщее обозрение. «Или заберете с собой только башку своего спиногрыза». Кинжал сильнее прижался к его глотке, а на коже тотчас появилась еще одна глубокая отметина. Кто бы знал, сколько сил приходилось прикладывать в таком состоянии, чтобы случайно не вспороть щенку горло. Хотя сомневаюсь, что выйдет. Демонстрация сработала эффективно. Ожесточенное сражение у глухого края ущелья быстро прекратилось. От бродяг, к которым, скорее всего, меня причислили, осталось всего 5 душ, а весь примчавшийся на спасение отряд остановился как вкопанный. Как и думал, сопляк — важная шишка. Из гущи отряда навстречу моментально выступила стройная фигура в стеганом доспехе. Скинув шлем, взора предстал не воин, а светловолосая соблазнительная воительница. «Что ты хочешь, Ахес?» — коротко спросила она. «Ласанта, не слушай плебея», — сипло прохрипел сопляк. Даже в полумертвом положении, в глазах у юнца зажглась решимость. «Укротители и одаренные здесь будут с минуты на минуту. Не вздумайте их отпускать. Я сам Винов». Он сказал: «Укротители и одаренные? Это еще что за дрянь? Проклятие! Во что я вляпался? Захлопни пасть». Колено практически со всего маху влетело ему в голову, раздробив щенку носа и изувечив до неузнаваемости лицо. «Лучше не зли меня, сраный гаденыш. Не знаю почему, но после такой презентации большая часть воинов моментально отступила прочь, а девица заметно побледнела. Но из-за того, что она стояла ближе остальных ко мне, слух уловил ранее произнесенное пацаном слово «архаика». Тут следовало приступить к выполнению основной части плана. После выплеска эмоций состояние стало вполне стабильным, но ситуация в очередной раз накрылась бадьей с дерьмом. Среди недобитков бродяг началось нездоровое оживление, да и то после того, как один из них ринулся с двуручным клинком наголо, попутно оттесняя от себя и своих товарищей с пяток цветастых. «Аркас, давай!» – заревел яростно громила, обращаясь к одному из своих. «Используй дым, а то все здесь поляжем. Дальше не пройдем. Плевать, что скажет та мразь, одаренный!» – завопила воительница своим людям. «Убить одаренного, не дайте использовать завесу». Правда, мерзавка оказалась хитрее всех. Вместо того, чтобы атаковать оборванцев и непонятного одаренного, она двинула в мою сторону. В момент рывка хрупкое тельце девицы покрылось странной серой дымкой, и она оказалась в метре над моей головой. Чтобы не лишиться рук, пришлось грубым пинком отшвырнуть сопляка прочь. Но это не помогло. Протест тотчас обозначил приближение смертельной опасности, но впервые в жизни скорость какой-то безумной суки оказалась выше моей. Удалось только извернуться подобно ужу в районе корпуса. «Умри, плебей!» — раздался змеиный шепот у самого уха. «Орден наказующих не прощает обид. Твою собачью жизнь!» В мгновение ока воительница в прямом смысле переместилась метров за 30 прочь, укрыв своим телом горе командира, и за секунду до этого в районе груди я ощутил болезненный укол. Опустив взор, увидел, как из ключицы торчит тонкое лезвие, покрытое серой дымкой, и из-под лезвия обильными толчками наружу стала обильно выступать кровь. Правда, наихудшее заключалось в ином. Тело двигалось на порядок медленнее. Зарераза паршивая, ураю шабалду. Впервые я по собственному желанию стремглав ослабил эмоциональный клин. Мир моментально окрасился черно-багровыми цветами и, скопив злобу в руке, я со всего маха метнул в ее сторону нож, от которого она с самодовольной миной вернулась, но в следующее мгновение левая рука нечто нащупала в ладони, нечто могильно холодное. На секунду померещилось, что на лице у девицы забрезжил страх, а краем глаза увидел, как моя почерневшая левая рука выбросила в их направлении тот самый артефакт. Лицезреть итог броска не получилось. За время борьбы с шабалдой вокруг разбушевался хаос. Земля и все пространство яростно вибрировали, а посреди ущелья начал образовываться матово-грязный ураган, который разделил поле боя на две части. «Ганград, помоги ему, стилет не вынимай, отравлен». Эти орденоносные собаки постоянно таким промышляют. «Отравлен, изувечу стерву в следующий раз, если выживу, жизнью клянусь, не знаю когда, но пятерка выживших голодранцев каким-то чудом появилась рядом, а затем кто-то в грубой манере дернул меня за руку и бесцеремонно потащил прочь от растущей во все стороны бури. Аркас, он кто вообще? На нем метки нет». Правда, из всех мыслей тотчас выбило дух, а мир вновь начал поглощаться неестественной тьмой. «Мириада сраных бед, издеваетесь, что ли? Опять в отключку? Позор, Альбара, Арантир, внутренние земли, храм соприкосновения, 4051 год от начала Великой миграции, 4 года назад, в храме соприкосновения возможно все, за тысячелетним престолом, который вмещал в себя сотни разнообразных и самых разнокалиберных владык, собирались как непримиримые кровные враги, так и надежные союзники, ведь безопаснее места, чем это, не сыскать на всем свете. Завет первый и незыблемый. Древние капища священно и уважаемо для любого живого и неживого существа. Многовековые распри и приграничные стычки, заключение союзов о дружбе и единении альянсов, разгорающиеся конфликты и интервенция, а также войны и повсеместные вооруженные конфликты. Неважно что, могущественные главы великих домов, неукротимые предводители верховных кланов, влиятельные патриархи древних поместий или достопочтенные повелители старейших орденов и даже сами высшие существа. Неважно кто, неважно для чего, неважно каким образом, неважно почему, судьбы миллионов, если не миллиардов разумных существ зачастую решались именно в храме, а вершились теми, кто был готов по праву сильного это делать. Именно сегодня в одном из главных помещений, зале раздора, собрались как несколько извечных противников, так и с десяток союзников. Вопрос же в эту самую секунду, впрочем, как и всегда, касался только одного – кровопролития. Предатели зашли слишком далеко, ядовито процедил мужской бас в едком мраке. К тому же без вмешательства иериханцев ничего бы подобного не случилось. «Где доказательства, Донакт?» – беззаботно поинтересовалась повелительница ордена. «Ты хочешь нас оскорбить? Город-крепость по своей воле решил примкнуть к нам. Возможно, кто-то недоволен вашими покровителями. Может быть, наших они посчитали более щедр. Прикуси язык, старая стерва». Рев, подскочивший на ноги массивной фигуры, походил на львиный рык, а в зыбкой полутьме зала отчетливо стали виднеться его вспыхнувшие ярко-оранжевые зрачки. «Видит небеса, если ты не заткнешь свою пасть, то я прикончу тебя, как только ты минуешь порог храма. Думаешь, после случившегося нужны хоть какие-то доказательства или оскорбления? Ты забыла, кто я такой? Мерзких предателей ждет только смерть. Мне это расценить как объявление войны?» С легкой усмешкой, словно кошка, проурчала женщина, а затем раздался тихий монотонный стук острых коготков о подлокотник каменного трона. «Если ты так решительно настроен, то мой орден не оставит Аделлум на произвол судьбы. Ты верно расценила посыл», — презрительно сплюнул Донакт. «Великий дом Ксант сравняет с землей город-крепости и уничтожит предателей. Быть резне, и не смей произносить при мне это слово. Для нас то мерзкое место навсегда останется. Трои. Вижу, ахесы все те же. Не считая эпохи соприкосновения, больше 2000 лет миновало, со скрытой насмешкой прошелестела женщина, но все присутствующие власть имущие после упомянутых слов слушали ее, затаив дыхание. Но ты, как и твои предки, до сих пор крепко держитесь за прошлое. Троя или он. Какая, в сущности, разница? Сейчас то место носит имя Аделлум. Их сила непоколебима и известна всем. Впрочем, ты прав, а я немного отошла от сути дела, невозмутимо согласилась Айрия, но в урчащих нотках угадывалась свирепость. Если ты и вправду желаешь войны, то будет тебе война. Несущие бурю сотрут в порошок всех покусившихся на Аделлум, даже их прежних хозяев. Когда мои вассалы будут резать глотку предателям, вспомни снова свои слова, гаркнул колко он. Что скажут остальные? Как можно громче поинтересовался Донакт, а его яростный глаз гулким эхом разнесся по залу раздора. Говорите. На мгновение воцарилось молчание, но лишь на мгновение. Северные кланы не поддержат никого из вас, чуть хриплым тоном и с неким довольством провозгласили из сумрака. Так что рвите глотки друг другу. Нам от ваших распри лишь лучше. Будет время заняться пришлыми гостями. Мы уже несколько лет пытаемся сдерживать нестабильное пространство. Суверенные правящие поместья воздержатся, но оставят за собой право вмешаться. Раздался следом тихий и располагающий к себе баритон. Мы согласны с северными кланами, пришлые непредсказуемы. Они ведут себя миролюбиво, но уже на протяжении нескольких лет мы держим их эмиссаров у нашего порога. Это глупо. Плевать на пришлых. Не нам решать, как с ними поступать. Сами знаете, что последнее слово за небесами и оберегами. К тому же сейчас мы обсуждаем не это. Так или иначе скажу, что тот, кто посмеет влезть не в свое дело строй, Ксант сочтет своим врагом, не остался в долгу Ахес. Всем было прекрасно понятно, что данный посыл предназначался для большинства собравшихся. Однако сквозь сгустившийся сумрак стало заметно, как присутствующие один за другим обратили взоры на четыре едва различимые эфемерные тени, потому как последнее слово в такие моменты всегда оказывалось за ними, за теми, кто вправе говорить от высших существ, за теми, кто напрямую связан с горсткой могущественных правителей собственных пантеонов. Что скажут уважаемые посланники? С неким трепетом заискивающе поинтересовалась Айрия. Словно дожидаясь всеобщего внимания, двое из них медленно разлепили веки, из-под которых хлынул мерцающий мистический свет, а пронзительное и оглушающее эхо раскатистым громом распространилось повсюду. Ахесы и Иерихон — кровные враги. Война неизбежна. Глава 3. За завесой пробуждения. Тьма. Тишина. Тьма. Тишина. И вновь чернильная тьма с комфортной могильной тишиной. Мысли текли весьма вяло, но вполне здраво. По крайней мере, так казалось. Я не знал, сколько провалялся в густом мраке. До сих пор не понимал, сколько времени миновало со случая в отеле. Даже до конца не мог осознать, жив я или все-таки умер, потому как все смешалось в единый бешеный калейдоскоп событий. Ярвирская империя, Тарция, город мертвых, Марин, реликвия Власова, нападение устранителей и синдиката, а следом вроде бы как смерть. Один погорелец должен был сдохнуть, но пробуждение в горниле сражения все изменило. Произошла кровопролитная битва с мелким сопляком, вмешалась безумная стерва, хаос, мистическая неразбериха и снова тьма. Казнь несущая, Ярвир. Неужели кое-кто и вправду тронулся умом? Благо я с детства являлся относительно неуравновешенным, и подобный итог вполне закономерен. Оставалось только свыкнуться с этим простым фактом и закончить любые домыслы, если бы не то самое «но». Все случившееся казалось чересчур реальным и не походило на бредни умалишенного. К тому же присутствовали два странных аргумента, которые могли свести произошедшие в отеле и ущелье в единую разумную нить. Я даже попытался озвучить вслух свои напрочь бредовые мысли, чтобы убедиться в том, что я не совсем психопат, но вместо собственного голоса слух уловил чей-то далекий и приглушенный бас. «Как он там, Арк?» «Сказать, что странно, это ничего не сказать», задумчиво пробормотали в ответ после недолгой паузы. «Поясни, рана, она затягивается. Мягко скажем, это ненормально. Рана, да плевать на ту заточку. Бывало и хуже, от такого не умру. Стоп, чего? Три дня, холера, какие к потаскухе Ирзи три дня, если ты не сдох, Влад? То очнись уже, чтоб тебя бесы драли ночи напролет. Тем не менее любое барахтание во мраке и потуги пробудиться сошли тотчас на нет. Оставалось лишь просто слушать и ждать. «Ничего в этом ненормального нет», — тихо возразил бас из густой тьмы. Он играючи одолел взорвавшегося иерихонца, а щенок как минимум находился в ранге незакаленного губителя. «Ты сам видел, как вальяжно выродок резал наших на куски. Никогда не забуду его изувеченную пасть и визги», — с едким довольством гоготнул тот. «Да и парень не только отделал того выкидыша, так еще продержался против орденской суки с ее злополучной сталью. Ранг губителя, орденская сука, он имеет в виду ту стерву, злополучная сталь, в том и дело, Ганград», — озабоченно прошипел второй, орденской. «Она из наказующих. Ты сам в курсе, что после ранения таким хоролугом обычные люди долго погибают в муках, но юноша, чей бы бык мочился ровно», — недовольно фыркнул мужчина, не дав собеседнику договорить до конца. «На кое-кого он тоже плохо действует. Напомнить, к какому роду племени тебя относит, ты лучше размышляй не о том, как парень выжил, а какого чумного сильфа мы наткнулись на элитный отряд ордена наказующих и угодили в их ловушку. Хоролук, чумный сильф, орден наказующих, ловушка, вашу ж мать, говорите нормально. Если наказующие вступили в войну, значит великий дом Ксант теряет свои позиции», — мрачно согласился Арк. 14. Повысил тон Ганград. «Нас было 14, когда мы дали слово, что выберемся отсюда и отрежем голову тому выродку. Сейчас нас осталось лишь 5. 9 наших друзей и братьев мертвы. Они умерли как какие-то крысы, а мы по-прежнему гнием в этой дыре. Да, Арк, я потерял надежду на спасение и готов был сложить голову в коллизии. Однако, когда увидел это сражение, когда парень с легкостью одолел лейтенанта и орденскую выдру, то, признаюсь, не кривя душой, внутри что-то вновь заискрилось. Не знаю, почему столь тщетная надежда еще теплится во мне. Возможно, это и зря, но видит небеса, я верю, что мы сможем протянуть до конца, если... Так, это интересно. Находясь во тьме, я внимательно вслушивался в каждое слово. Впрочем, в одно из мгновений бас вдруг прервался. Слева от себя я ощутил странное шевеление, а мрак, в котором я пробыл неизвестно сколько времени, начал медленно расступаться. Наконец-то, он приходит в себя. Нужен свет. Слова незнакомца тут же подтвердились делом. Первое, за что зацепился размытый взор, это заметно прогнивший деревянный настил перед глазами, а затем слева вспыхнул тусклый блик пламени. Пару секунд я пребывал в некоем трансе, обдумывая все произошедшее и услышанное, одновременно размышляя, как действовать дальше, но если меня не прикончили за 3 дня, то это говорило о многом. Спешить теперь нет никакого смысла. На полную инвентаризацию организма ушла крупица времени. На удивление я ощущал себя вполне сносно. Как ни странно, присутствовала лишь ноющая боль в ключице и левой руке, однако в остальном все являлось невредимым. Все-таки живой. Тело медленно приняло сидячее положение под хруст десятка сухожилий. Одежда по-прежнему походила на разодранные окровавленные лохмотья, но кто-то заботливо укутал меня в грязный кусок пледа, а левая часть грудины, плеча и руки оказалась перебинтована относительно чистой тканью. Почти мгновенно в нос ударил букет различных запахов, от гнусных до вполне нейтральных. Причем самым явным из них оказался смрад собственного пота. Глаза зацепились за необычайно убогую, грязную, обветшалую и суровую обстановку, потом за парочку деревянных и грубо сколоченных кроватей рядом, а затем за некую засаленную ткань, которая играла роль ширмы. Находились мы в каком-то темном затхлом углу, причем стоило опустить ноги вниз, как пальцы и стопы ощутили холодную поверхность камня под собой. Скудность обстановки и всего увиденного наводила лишь на одну мысль. И если принять в учет услышанное и произошедшее, то итог ясен. Какой-то полуразрушенный барак, хотя больше напоминает выгребную яму. Ладно, бывало и хуже. За всеми моими действиями неизвестные наблюдали молча, и к концу своего созерцания я невольно встретился с ними взглядом. На вид каждому можно дать как минимум за 30, но вот комплекция их в корне разнилась. Причем оба были облачены в уже знакомые мне черно-серые потрепанные хламиды или затертые походные плащи, но лишь при тщательном осмотре я осознал, что это обычная шелуха, а за оборванными лохмотьями скрываются странного вида доспехи. Они воины. Первый напоминал самого настоящего великана. Короткие каштановые волосы, грубоватая гладко выбритая физиономия с умными карими глазами и шрамом на лбу, под 2 метра ростом, бугрящиеся мышцы и широкие плечи. Но присутствовала одна важная деталь, которая сбивала с мысли. Рога. самые настоящие бычьи рога, что торчали из височных долей головы, чтоб мне провалиться. Вот только после всего случившегося хаоса и путаницы в душе абсолютно ничего не дрогнуло. Зародилось лишь только интереса, а сознание медленно свыкалось с происходящим. Второй незнакомец сидел чуть ближе и казался подростком на фоне своего друга. Невысокого роста, густые русые волосы собраны в аккуратный конский хвост на затылке, заметно выделялось истощенное овальное лицо, но ярко-серые глаза внимательно наблюдали за каждым моим движением. Хватило краткого анализа, чтобы понять, что именно он здесь главный. «Холера, я в дерьме, как ты, юноша?» – тихо вопросил русоволосый, сверля меня пристальным взором. «В норме. Правда, из-за пересохшего горла изо рта вырвались лишь неразборчивые хрипы. Попить не найдется?» С каждым произнесенным словом брови обоих воинов улетали куда-то вверх. Воды я так и не дождался, на секунду воцарилась пауза, но переглянувшись с озадаченным другом, рогатый неожиданно натужно крякнул и присел рядом с товарищем. «Рухнуть небесам к полудню», – прошептал неверяще громила, расширив пораженно глаза, а его пальцы медленно потянулись к собственному горлу и начали массировать выпирающий кадык. «Аркас, да, архаика», – задумчиво проговорил второй, не сводя с меня проницательного взгляда. «Значит, в прошлый раз не послышалось. Вот же зараза, неужели снова? Странное обращение, странный говор, странная манера речи. Я не просто в дерьме, я в полном дерьме. Что за дрянь такая архаика?» На секунду вновь образовалась тишина, а в следующее мгновение громила тихо расхохотался себе под нос, отчего-то глядя на свои пальцы. «Пятая династия, ха-ха, дрянь, архаика, ха-ха-ха, вот же умора. Ты откуда взялся весь?» Прервавшись, тот окинул меня взором и весело ухмыльнулся. «Весь такой, из благородных, что ли, как в коллизию угодил?» «Подожди, град, мы не с того начали», — вдруг осадил сероглазый товарища, и уважительно коснулся ладонью своей груди. «Меня зовут Аркас, а его Ганград», — указал тот на друга бровью. «Только просьба, пытайся говорить тише, так для всех будет только лучше. Радиус архаики невелик, но ее напряжение ощущается. Как твое имя?» «Мириада сраных бед, ни хрена не понимаю, о чем они балаболит, но выбирать не приходится. Лучше действовать по отработанной тактике синдиката». «Влад». Оба вновь показали удивление и переглянулись. «Интересное имя», — загадочно изрек Аркас. «Если тебе не трудно, то ответь, как ты очутился на территории Коллизи?» «Тьфу, холера, территория Коллизи — это еще что за говно? Он на том ущелье, дела принимают скверный оборот. Что ж, без риска не обходится ни одно дело». Однако все пути отхода были отрезаны громилой. «Кто ты такой и откуда родом, парень, на самом деле? Неужели пилигрим?» — вклинился в разговор Ганград. «Касательно своей принадлежности можешь не лгать. Так уж вышло, что арк может чувствовать ложь. Да и мы все проверили. Тебя не было среди первого отряда. Остальные факторы тоже говорят сами за себя. Слово за тобой. Твою собачью жизнь. Разузнали все, получается. Похоже, дураком больше не прикинуться. Стоп, что еще за пилигрим? От себя лишь добавлю, что никто не желает тебе зла. Никто из нас в этом точно не заинтересован», — добавил вдруг Аркас, с недовольством зыркнув на бугая. «Мы даже благодарны за спасение. Если бы ты не вмешался в тот раз, то и иериханцы отправили нас к праотцам. Тем не менее боюсь, что ты выбрал дурное место для своего появления. Очень дурное. Кто бы сомневался в моем скверном везении. Благо хоть протест молчит, а это о многом говорит. Прежде чем я отвечу на ваши вопросы, мне хотелось бы кое-что узнать. Не против?» «Спрашивай, юноша», — кивнул утвердительно Ганград, с потаенной улыбкой глядя себе на руку и всем видом показывая, что разговор будет долгим. «Нам нет смысла лгать. Где я нахожусь?» По серьезному взгляду Аркаса стало понятно, что он что-то подозревает, но спокойно ответил на вопрос. «Мы под стенами царства Аделлум. Если точнее, то в западной Коллизии на стыке Ахесского и Иерихонского пантеона. Но прямо сейчас мы в военном лагере великого дома Ксант. Зараза, бери слова назад. Я не в полном дерьме. Я сижу в нем по уши и прихлебываю ложкой. Теперь все встало на свои места. Вы на войне?» «Войне? Ага, как же. Тут все гораздо сложнее», — хмыкнул кисло Ганград, а затем быстро обернулся в сторону нарастающего шума, который доносился с улицы. «Как именуется мир?» Тяжело выдохнул я, беря эмоции под контроль и свыкаясь с новой реальностью. «Альбара», — заключил сероглазый и подобно своему другу невольно нахмурился и обернулся в направлении шума. «Но испокон веков его называют вечным ристалищем. рассказ несущие, Ервер. Значит, я не сошел с ума. Впрочем, довести свою мысль до конца у меня попросту не получилось. В этот самый миг засаленная ткань, что играла роль ширмы, резко сдвинулась в сторону, и в закуток ворвался взъерошенный молодой воитель в уже знакомом черно-сером оборванном облачении. «Арк, возникли проблемы», — выдохнул встревоженно незнакомец. «Надзиратель скоро прибудет. Аделлум. Верхний город. Временная резиденция Ордена Наказующих. Лазарет Ордена Наказующих. 3 дня назад. Безмозглый болван». В ярком свете осветительных кристаллов матово-синий иллириумный доспех правой длани Ордена Наказующих мерцал так, словно посреди ночи пробуждалось опаляющее солнце Маданы. Правда, из-за постоянного мельтешения мужчины не представлялось возможным оценить работу выдающихся мастеров и гравировщиков Иерихона, но двум присутствующим этого и не требовалось, они видели его не впервой. Впрочем, главная беда состояла в ином. Такой эффект доспеха на эмоции его хозяина не сулил провинившемуся ничего хорошего. «Чем ты думал, недоумок?» — яростно ревела Заих, не находя себе места и продолжая метаться из стороны в сторону, словно лев, запертый в клетке. «Чем, каким местом своим хе, нижним аксессуаром?» Вот только взволнованные глаза лорда то и дело перемещались с коленопреклоненного побитого юноши на необычайно бледную девушку, которая силилась принять сидячее положение перед своим господином, но под суровым взором длани лишь глубже укутывалась в одеяло. «Я запретил тебе появляться в Каллизе, запретил брать людей, запретил покидать стены Тро. Тьфу, Аделлума, погибло 19 молодых виртуозов. Своей выходкой ты чуть не погубил подругу и гениальную воительницу, которая в будущем должна занять должность инструктора в ордене. Так еще и сам чудом уцелел и вернулся обратно как побитая собака. Взгляни на себя, на кого ты похож, я виноват перед вами, чтимый искатель Стратилат», — хрипло отозвался юноша, не в силах поднять головы из-за подавляющего давления силы доспеха и его носителя. «Я виноват перед Ласантой, виноват перед орденом, виноват перед...» «Захлопнись уже, олух», — выпалил громогласно Азаих, но гнев начал утихать, и он медленно осел на край кровати. «Чтимый искатель Стратилат», — передразнил мужчина юношу, прожигая того недовольным взором, — «сейчас я обращаюсь к тебе не как правая длань ордена, а как твой отец. В большей степени меня гневит не то, что из-за тебя погибли воины, меня злит то, что ты нарушил мой приказ. Твои поступки отражаются на мне, ведь с позволения главы ордена именно я даровал тебе звание Алсерха в армии Аделлума. Подумай, что могут сделать наши недруги, когда узнают, что у будущего правителя семьи Урана свербит в заднице из-за его сопливого и несдержанного характера. Могут воспользоваться слабостью и ударить в спину», — словно мантру чуть тише декларировал Хиал заученный с детства текст, робко поднимая взор на родича. «Бать, я виноват, но дай один единственный шанс, и я все исправ». «Шанс?» — взбешенно скривился длань, словно кто-то полоснул его плетью по лицу. «Какой к пятой династии шанс? Забудь об этом. Как только Анта встанет на ноги, ты сразу отправишься в Вавилон к матерям и сестре». После подобного заявления избитая физиономия юноши взметнулась вверх, глаза расширились от шока, а сам он чуть не задохнулся от нахлынувшего возмущения. «Что домой, мы же уничтожили почти сотню вражеских воинов.